Глава 11. Наглость — второе счастье, и Демидов решил наглядно это продемонстрировать. Что ж, не стану делать вид, что меня впечатлило. Благодарю. С этой задачей я справлюсь сама. Что, приятнее ехать с незнакомым таксистом в вонючей колымаге, чем со мной в приличной машине? С вами в вашей машине я уже каталась. Так себе поездочка, честно говоря. Поднявшись с дивана, я невозмутимо прошествовала на выход. Прежний мальчик услужливо протянул мне мой пуховик. Обернувшись в сторону сцены, я нашла глазами Лиду. Она с улыбкой получала поздравления от восторженного мужчины во фраке. Это, судя по всему, не пропадет. Шагнув в лифт, я спустилась в лобби, достала из сумочки телефон и принялась набирать такси, попутно надевая пуховик. Покидать теплое помещение не хотелось. Все же туфли не самая лучшая обувь при минусовой температуре. Но что поделать? Следовало убираться отсюда как можно скорее. Наверняка Демидов уже крадется по пятам. Выйдя на улицу, я огляделась. Улица казалась совершенно безлюдной. Фотографы то ли отправились наперекур в ожидании конца мероприятия, а то ли замерзли и разбрелись погреться. У входа в Нортликс Плаза стояла я, да еще парочка каких-то прохожих, благо такси подъехало уже через пару минут. Вот только сесть в него мне не позволили. Два бугая выросли передо мной, словно из-под земли. С невозмутимыми физиономиями они преградили путь, не позволяя их обойти, а я догадалась, чьих рук это дело. Медленно обернулась и обнаружила за своей спиной ухмыляющегося Демидова. «Это что за спектакль?» «Всего лишь забочусь о твоей безопасности, дружочек. Ты посмотри на этого таксиста. Кажется, я видела его в криминальных сводках». Я сжала зубы. «Во-первых, никакой я вам не дружочек. Таким друзьям, как Демидов, место в музейной коллекции редкостей. А во-вторых, мне решать, с кем ездить и куда». Между тем таксист понял, что дело пахнет жареным, и шустро ретировался с парковки. «Ну вот», — улыбнулся Демидов, — «сбежал». «Я же говорил, нельзя ему доверять». «У вас там ужин остывает». «Мой зам позаботится, чтобы не остыл, не переживай». На том же месте, откуда недавно исчез таксист, затормозил знакомый черный внедорожник. Водитель вышел из машины, протягивая ключи Демидову. Тот коротко кивнул, не отрывая от меня взгляда. «Поехали, дружочек, я просто отвезу тебя домой». Медленно выдохнув, приказала себе успокоиться. «Если сяду в машину Демидова, неизвестно, куда он меня отвезет. Таким людям на слово верить нельзя. Следовало искать иные способы попасть домой. Только какие?» Вход в Плазу мне загораживал Демидов. Я снова нашла в кармане телефон и набрала Олежика. Тот взял трубку с третьего гудка, заставив меня возблагодарить всех известных богов. «Да, дорогая, чем могу?» На часах было далеко за полночь, но Олежек еще в студенческие годы зарекомендовал себя редкостной совой, так что здесь я не ошиблась. «Слушай, Олежек, извини, что беспокою в такой час», — проворковала, глядя прямо в глаза ухмыляющегося Демидова. «Ты не мог бы забрать меня от Нортликс Плаза? Очень нужно». «Конечно, дорогая, о чем разговор? Буду через 10 минут». «Нет, это не человек, а золото. Как же мне с ним повезло». «Так и будем мерзнуть?» — улыбнулась я помрачневшему мужчине. «Или все-таки?» «Все-таки!» — отозвался он и шагнул навстречу. Все произошло так быстро, что не успела я даже пискнуть. Меня подхватили за талию, оторвав от земли, и буквально затолкали на переднее сиденье внедорожника. Дверь захлопнулась, следом на водительское сиденье скользнул невозмутимый Демидов. Щелкнул центральный замок. «Ну что?» — подмигнул он, как ни в чем не бывало. «К тебе или ко мне?» «Я буду кричать!» «Нисколько в этом не сомневаюсь, дружочек. Просто скажи, куда тебя везти, или поедем сразу ко мне». Я назвала адрес и принялась писать Олежику, что его помощь больше не понадобится. Теперь мне вообще никто не помощник. Демидов перешел все границы. Беспардонный, охреневший козел. Я молчала всю дорогу, глядя прямо перед собой и ожидая нового подвоха. Например, что он повезет меня вовсе не по названному адресу. Но вышло иначе. Хоть Демидов и поглядывал на меня с хитрой усмешкой, везя окольными путями, но приехали мы к знакомому дому. «Выдыхай, дружочек!» — негромко рассмеялся этот гад, паркуя машину и поворачиваясь ко мне. «Видишь, я привез тебя домой, и даже не к себе». От злости я не знала, что сказать. Все мысли были исключительно нецензурными, но я в любом случае не стала бы опускаться до уровня базарной бабки. Хотя, признаться честно, очень хотелось. А еще хотелось расцарапать в кровь эту ухмыляющуюся физиономию, избалованные деньгами и вседозволенностью мудак. Видимо, еще ни разу не получала от девушки по своим холеным щам. Нет, я могла бы, чтобы он понял, что бывает и по-другому, но марать руки об это чудовище — много чести. Вместо этого в моей голове созрел иной план. Я даже рассмеялась, правда мысленно, чтобы Демидов не заподозрил неладного. «Благодарю», — ответила сдержанно, положила пальцы на дверную ручку и слегка обернулась к продолжающему сверлить меня странным взглядом мужчине. И взялся же откуда-то на мою голову. «Что?» — сощурился он. «Проводить?» Я закусила губу, запрещая себе улыбаться. «Что ж, ты сам напросился!» Не знаю, на что рассчитывал Демидов, соглашаясь на мое предложение. Наверное, на то, что откажусь в последний момент, скажу, что пошутила или передумала. Ха, наивный. Я планировала довести весь этот фарс до конца. В моем простеньком и бедном, хоть и очень чистом подъезде, этот холеный мужчина смотрелся очень чужеродно, как павлин в загоне для домашнего скота. Однако Демидов не кривился, разглядывая ядовито-зеленые стены и самодельные горшки для цветов. Мужчина смотрел на меня тяжелым, провокационным взглядом уверенного в себе хищника. Правда, хищник пока не догадывался, что его самого загоняют в ловушку. Я грациозно поднималась по ступенькам, предвкушая интересное зрелище. Свет на площадке не горел. Пока шарила в сумке в поиске ключей, Демидов шагнул ближе. Его пальцы прошли вскользь по моей щеке, убирая с лица непослушный завиток. Я закусила губу. Тем забавнее будет познакомить его с муженьком и любимой свекровью. Вышло бы еще забавнее, окажись у меня трое детей, и все они встретили бы нас на пороге. Но Бог миловал. Замок поддался, дверь грохнула о стену. Даже если домочадцы спали, звук должен был разбудить не только их, но и всех ближайших соседей. Однако в квартире стояла зловещая тишина. Прошла секунда, другая. Демидов выжидательно глядел на меня сверху вниз, недоумевая, почему я застыла у порога, и явно начинала о чем-то догадываться. «Ждешь кого-то?» — поинтересовался он, переводя взгляд в темный коридор. «Собачку?» «Только не говори, что у тебя ротвейлер или что-то вроде того. У меня аллергия на собак». «Собачку, да, кобеля. Огромного, бесполезного и агрессивного. Только он отчего-то вдруг решил не показываться. Ну что ж». «Добро пожаловать», — кивнула я, делая вид, что так и задумывалась. «Чаю». «Чаю?» И все же мужчина шагнул в дверь и аккуратно прикрыл ее за собой. Я разулась, безумно счастлива наконец-то избавиться от этих проклятых шпилек. Демидов даже помог мне снять пуховик. На обувной полке было пусто. Я прошла на кухню, ежесекундно прислушиваясь. Никого. Видимо, Артурчик с мамой, воспользовавшись моим отсутствием, решили съездить по делам и слегка припозднились. Вовремя. Ничего не скажешь. И как мне теперь разбираться с Демидовым? Самое забавное, что квартира вовсе не выглядела так, словно в ней жила семья. Ни забитых обувью полок, ни куча разнокалиберной посуды, ни фотографий в рамках. Исключительная чистота и отсутствие признаков любых сожителей. В кои-то веки я пожалела, что повыбрасывала все совместные фотки. Чайник вскипел быстро. Я достала из холодильника блюда с коричневыми слойками. Артурчик их терпеть не мог, и потому я готовила их с завидной периодичностью. Демидов расположился на маленьком кухонном диванчике, заняв его целиком. Этот был явно крупнее Артурчика, потому что муженьку хватало и половины. Мне пришлось отодвинуть стул, чтобы присесть напротив. Да и не рискнула бы я пытаться занять место рядом с гостем, ибо чревато. Он сюда пришел явно не светские беседы вести. Чай был как никогда кстати. Мне нужно было согреться, а еще унять нервную дрожь в коленях. Все то время, пока я разливала кипяток, Демидов следил за каждым моим движением, и это никак не способствовало успокоению. Но о чем я буду с ним разговаривать? Вот только разговаривать он вовсе не собирался. «Серьезно?» — одна его темная бровь саркастически поползла наверх. «Вы о чем?» «Ты позвала меня пить чай? Могу кофе налить?» — заявила, невозмутимо потягивая горячую жидкость с ароматом жасмина. Давид усмехнулся одним уголком губ, разглядывая меня с неприкрытым удивлением или даже с восхищением, а может, мне показалось, перепугу. «Ты откуда взялась такая на мою голову?» Легонько пожав плечами, я обняла ладонями чашку, ловя его взгляд. Вот и у меня совершенно аналогичный вопрос. «Ты знаешь, кто я такой, девочка?» «Догадываюсь. А что, не любите чай?» Запрокинув голову, он негромко рассмеялся. «Нет, ты какая-то необыкновенная». Чувствую, расценивать это можно было бы совершенно по-разному. И, скорее всего, даже не как комплимент. В его кармане зазвонил телефон. Не глядя, мужчина выключил звук и снова посмотрел на меня. Этот его взгляд мне не нравился совершенно. Тяжелый, раздевающий. «Иди сюда», — выдал он, легонько похлопав себя по колену. Я оставалась невозмутимой, но сердце мое колотилось, как неродное. «Спасибо, мне и тут хорошо». Рывком поднявшись с дивана, Демидов шагнул навстречу и навис сверху, сверля взглядом. «Ты серьезно думала, что я буду тратить свое время на чай?» Тяжелые ладони опустились мне на плечи и резко подняли со стула. В считанные мгновения я оказалась прижатой к стене огромным мужским телом. Не пискнуть, не пошевелиться. Вместе с ароматом чужого парфюма меня накрыло и запоздалым сожалением. «Куда я, черт побери, вляпалась?»